Глава 14, в которой Ело встречается с Олей. Ело смотрела на человека, состоящего из двух шаров, кусала губы и вздрагивала от сдерживаемого смеха. Глаза на верхнем шаре были прикрыты сморщенными веками. Абаш о чем-то думал. Нушрок и Анидак выжидательно молчали. Но вот веки Абажа зашевелились и открыли глаза. «Я согласен с вами, Нушрок», — наконец сказал Абаш. «Нам нужен новый король. Да-да, новый король». «Я не сомневался, Абаш, что вы будете моим единомышленником», — ответил Нушрок. «Я лишь сожалел, что вас не было в городе, и я не мог посоветоваться с вами». «Но я не во всем согласен с вами, Нушрок», — замигал веками Абаш. «На троне должен быть мужчина». Черные птичьи глаза Нушрока смотрели зло и вопросительно. Абаш засопел и продолжал. «Не думаете ли вы, что мы чего-нибудь достигнем, если снимем корону с уродливой куклы и наденем ее на красивую куклу?» Лицо Анидак вспыхнуло от гнева. «Вы чрезвычайно любезны, Абаш!» «Министр Абаш!» — пискнул Нушрок. «Мне кажется, что вы могли выбирать другие выражения, когда речь идет о моей дочери!» Абаш устремил свои хитрые зеленые глаза на Анидак. «Я приношу свои извинения вашей прекрасной дочери, если моя откровенная речь ей не совсем приятна. Однако вы слушайте меня спокойно, Нушрок. Поймите, на троне должен быть решительный и мужественный человек. Да-да, на троне должен быть мужчина. Тогда зеркальщики не будут засылать своих лазутчиков в наши замки. А самых беспокойных мы закуем в кандалы и запрем их вот этим ключом». Абаш вынул из кармана ключ и взмахнул им. У Ело забилось сердце. Немигающим взглядом она смотрела на ключ. «Кто же все-таки, по-вашему, должен быть королем?» — спросил Нушрок изменившимся почти глухим голосом. «Мой сын, который, если хотите, женится на вашей дочери», — ответил Абаш. «Тогда мы вместе с вами будем управлять королевством». «Вы хотите устроить получше свои дела, Абаш?» «Так же, как и вы, Нушрок. Мне, например, известно, что вместо кривых зеркал вы хотите начать делать оружие». «Тсс! Молчите! Кто вам сказал об этом?» «Будь спокойны, Нушрок. Об этом никто не узнает». Все замолчали. «Хорошо, Абаш, я согласен. Мы поженим наших детей», — сказал Нушрок. «А теперь дайте мне ваш ключ». «Зачем вам понадобился мой ключ, Нушрок?» «Королевский ключ пропал». Зеленые глаза Абажа расширились. «Пропал? Значит, я единственный обладатель той драгоценности, которая держит в страхе все королевство?» «Дайте мне ваш ключ, Абаш!» — повысил голос Нушрок. «Я не отдам его так просто!» Поднялся Абаш, и его живот заколыхался над столиком. «О, не смотрите! Не смотрите на меня, Нушрок!» «Я знаю, Абаш, почему вы не хотите отдать мне ключ!» Очень тихим, вздрагивающим от ярости голосом проговорил главный министр. «Почему?» Но Шрок поднялся во весь рост и пропищал. «Потому что этот ключ подходит к кладовым с государственной казной!» Он вдруг ухватил Абажа за плечи. «Отдайте ключ!» «Не отдам!» Завопил Абаш, пытаясь сбросить со своих плеч руки на Шрока. «Нет, отдашь, толстая жаба!» Они схватились, сопя и тяжело дыша, и вдруг рухнули на пол. Ключ со звоном отлетел в сторону. Ело слышала, как завизжала Анидак, стараясь ухватить Абажа за волосы. Ело нажала на рычаг. Заржавленные пружины заскрипели, и стена подалась в сторону, увлекая за собой гирлянды вьющейся зелени. Девочка прыгнула в беседку и подхватила с пола ключ. «Ключ!» — завопила Анидак. «Ключ!» Но захваченный борьбой Нушрок и Абаш не слышали ее. Ело искала глазами, куда бежать, и почувствовала, что ее схватили за курточку. «Пустите!» — рванулась Ело, но пальцы Анидак уже сжимали ей плечи. «Нет, ты не уйдешь от меня!» — прошипела Анидак. Ело взглянула в ее большие черные глаза и отшатнулась. «Как она похожа на Нушрока, когда злится!» Глаза Анидак налились кровью, и на лице выступили пятна, а заострившийся нос, казалось, приготовился клюнуть. «Проклятые коршуны!» — закричала Ело. «Вы больше меня не запугаете! Пустите! Я совсем не боюсь вас!» Девочка рванулась, костюм пажа затрещал, и в руках Анидак остался лишь обрывок рукава. Ело вскочила на перила беседки и свалилась на клумбу цветов. «Держите его! Держите!» — визгливо закричала ей вслед Анидак. Ело обежала большой фонтан, споткнулась, растянулась на дорожке, вскочила и, бросившись в кусты, уперлась в ограду. Она слышала, как, путаясь в длинном платье, за ней бежала дочь Нушрока. Девочка оглянулась. В развивающемся плаще по ступенькам беседки сбегал Нушрок. Следом за ним катился Абаш. Ело торопливо взобралась на ограду и, прыгнув вниз, лицом к лицу столкнулась с Олей. «Ело, милая! Оля, у меня ключ!» задыхаясь, сказала Ело. Оля без слов схватила ее за руку и потащила к коляске, на козлах которой дремал Бар. «Дядюшка Бар, дорогой, отвезите нас в город! Завтра должны казнить маленького зеркальщика Гурда!» — быстро говорила Оля. «Мы можем его спасти! Умоляю вас, дядюшка Бар!» «Держите его! Держите!» — доносился из сада пронзительный голос Анидак. «Гурд?» — спросил Бар. «Я слышал о нем. Это смелый парень. Эх, была не была. Садитесь, друзья!» Девочки вскочили в коляску. Бар взмахнул кнутом. Словно ураган понеслись вперед добрые кони. «Только как вы это опять очутились вместе?» Обернулся к девочкам Бар. «Чудеса!» «Мы вам потом все-все расскажем. А теперь скорей в город! Пожалуйста, скорей, дядюшка Бар!»